Одновременно я впервые встречаюсь с Джен, ухаживаю за ней, затем теряю ее навсегда. Сейчас я даже вижу вас под копытами моей лошади, маленькой девочкой с перепуганным лицом. Он потер локоть. И чувствую боль от падения. Как видите, мое существование, пусть и ограниченное, имеет свои преимущества. Я вздохнула. Если бы жизнь была такой же простой, если бы можно было постоянно посещать хорошие минуты и проскакивать мимо дурных. «У вас есть возлюбленный?» — вдруг спросил Рочестер. «Да, но между нами пробежала кошка. Он обвинил моего брата в преступлении, которое я считаю нечестным возлагать на плечи мертвого. Мой брат не может защитить себя, а доказательства слабые. Я не сумела этого простить». «Да что же тут прощать?» — удивился Рочестер. «Забудьте о прощении и сосредоточьтесь на жизни. У вас короткая жизнь, слишком короткая, чтобы мелочные обиды нарушали ваше быстротечное счастье». «Увы», — ответила я, — «он собирается жениться». «И что?» — фыркнул Рочестер. «Наверняка на той, что так же мало подходит ему, как Бланш Инграм мне». Я подумала о Маргариточке Мутинг. Действительно, сходство несомненное. Мы молча шли дальше, пока Рочестер не достал карманные часы и не сверился со стрелками. «Сейчас моя Джен возвращается из Гейтсхеда. Где мой карандаш и блокнот?» Он порылся в карманах и вынул альбом для рисования с привязанным к нему карандашом. «Я встречаю ее случайно. Вскоре она пойдет через поля в этом направлении. Как я выгляжу?» Я поправила ему шейный платок и удовлетворенно кивнула. «Как думаете, я красив, мисс, но не тот?» — внезапно спросил он. «Нет», — честно ответила я. «Ха!» — воскликнул Рочестер. «Да обе вы вредные маленькие феечки. Идите, идите, потом поговорим». Я оставила его и, глубоко задумавшись, побрела назад, к дому у озера. Текли недели, становилось теплее. На деревьях стали набухать почки. Я почти не видела ни Рочестера, ни Джен, поскольку они не сводили глаз друг с друга. Миссис Фэрфакс не слишком это нравилось, но я посоветовала ей прислушаться к здравому смыслу. Она всполошилась, как старая наседка, но все-таки перестала лезть в чужие дела. Жизнь в Торнфельде шла своим чередом еще несколько месяцев. Наступило лето. Я присутствовала на свадьбе Рочестера. Он сам меня пригласил, и я спряталась в ризнице. У меня на глазах священник, крупный мужчина по фамилии Вуд, спросил у присутствующих, неизвестны ли им обстоятельства, которые могут воспрепятствовать свадьбе. Я слышала, как адвокат открыл страшный секрет. Рочестер был вне себя от ярости, когда Брикс зачитал аффидевит Мезуна, в котором говорилось, что сумасшедшая Берта Рочестер, сестра Мезуна и законная жена Рочестера. Во время скандала я не высовывала нос из укрытия и вылезла лишь тогда, когда Рочестер повел маленькую группу гостей к дому, чтобы показать им свою жену. Я не пошла за ними. Мне хотелось прогуляться, подышать свежим воздухом и, главное, оказаться подальше от печали и страданий, которые испытают Джен с Рочестером, когда поймут, что не смогут стать мужем и женой. На другой день Джен исчезла. Я следовала за ней на безопасном расстоянии. Проследила, как она свернула на дорогу в Уиткросс, словно бездомное животное, блуждающее в поисках лучшей жизни. Я смотрела вслед, пока она не пропала из виду. Затем отправилась в Милкот пообедать. Покончив с едой в Георге, я сыграла в карты с тремя заезжими игроками и к ужину выиграла у них 6 гиней. Пока мы играли, у стола появился мальчишка. «Привет, Уильям», — сказала я. «Какие новости?» Я нагнулась к беспризорнику, одетому во взрослую поношенную одежду, подшитую по росту. «Простите, мисс, но не тот, но мистер Хедж исчез». Я в тревоге вскочила и выбежала на улицу. И не останавливалась, пока не добежала до гостиницы «Милкот». Взлетела по лестнице наверх. Там стоял один из моих верных соглядатаев и нервно мял кепку. Комната Аиды была пуста. «Простите, мисс, я сидел в баре внизу, но я не пил, слово даю. Видать, прошмыгнул мимо». «А еще кто-нибудь спускался, Дэниел? Говори быстрее». «Никто, только старушка одна». Я взяла лошадь у одного из моих конных агентов и во весь опор понеслась в Торнфельд. Никто из стоявших на страже не видел Аида. Я обнаружила Эдварда в маленькой столовой. Он наливал себе бренди. «Она ушла, да?» — спросил он. «Да». «Проклятие! Будь прокляты обстоятельства, которые вовлекли меня в эту ловушку и заставили жениться на этой полоумной. И будь прокляты мои брат и отец за то, что уговорили меня на этот союз». Он рухнул в кресло и уставился в пол. «Ваша работа здесь окончена?» — покорно произнес он. «Думаю, да. Остается только найти Аиду, и я смогу уйти». «Он не в Милкоте?» «Уже нет». «Но вы надеетесь схватить его?» «Да, похоже, он тут слабее». «Тогда вам стоит сказать мне кодовое слово. Время может оказаться не на нашей стороне, когда настанет нужный момент. Предупрежден, значит вооружен». «Верно, — решила я. Чтобы открыть портал, вам надо сказать...» В этот момент хлопнула дверь, ворвавшийся ветер взметнул бумаги, и в холле послышались знакомые шаги. Я застыла и посмотрела на Рочестера, который не отрывал глаз от стакана. «Кодовое слово?» Я услышала голос, подзывавший пилота. Это был глубокий, ракочущий бас хозяина дома. «Черт!» — пробормотал Аид, меняя облик, прыгнул к стене и прошел сквозь деревянные планки и штукатурку, как сквозь рисовую бумагу. Я выбежала в зал, но он уже исчез, спрятался где-то в доме.